Он сел, стянул тяжелые прогулочные сапоги и сунул ноги в уютные черные замшевые шлепанцы. Встав, он глянул в зеркало, провел расческой по волосам и аккуратно подтянул вниз свой черный кашемировый свитер. Повернувшись к Франческе, он совершенно неожиданно рассмеялся. Она озадаченно посмотрела на него. «Что такое?» Виктор покачал головой, как бы удивляясь сам себе. «Я просто подумал о всех тех возможностях, которые у нас были с тобой». Он ничего больше не сказал, а только криво улыбнулся, и на красивом лице появилось выражение самоосуждения. «Мне кажется, что мое отношение к тебе было несколько двойственным». «Почему?» «Проблемы с Арлен, разводом, беспокойство по поводу конфиденшнл, занятость картиной, решение никем не увлекаться, и, я думаю, твой возраст тоже во многом повлиял на мое поведение». «Мне будет 20 в мае», — произнесла она, как бы защищаясь. «А мне 40 в июне», — спокойно отпарировал он, внезапно осознавая эту реальность. «Я слишком стар для тебя, Франческо. Боже мой, 20 лет! В твоем возрасте я был уже женатым человеком еще до того, как ты родилась. Мои сыновья старше тебя. Послушай, детка, между нами разница в целую жизнь». «На этой земле не осталось ничего, чего бы я не видел, не делал и не познал. Фактически, на ней нет больше ничего нового для меня, и я чертовски устал от жизни, если хочешь знать правду». Виктор печально покачал головой и тяжело вздохнул. В его словах прозвучало сожаление, когда он продолжил: «Это несправедливо по отношению к тебе, Франческо. Рядом с тобой должен быть человек примерно твоего возраста, а не старый распутник вроде меня». «Что за глупости?» — раздраженно воскликнула она. Сердитый взгляд, который она бросила на Виктора, внезапно изменился, став настороженным и пронизывающим. «Вы хотите сказать мне, что жалеете о том, что произошло?» «А вот это просто исключительно глупый вопрос», — мгновенно отреагировал он. Отметив смешанное выражение паники и боли на лице Франчески, он притянул девушку к себе и поцеловал глубоким нежным поцелуем, желая успокоить. Какое-то мгновение назад он действительно испытывал нечто похожее на угрызение совести по поводу разницы в их возрасте. Но, возможно, она была права. Возраст не имел никакого значения. Те чувства, которые они испытывали по отношению друг к другу, были, безусловно, важнее всего остального. Он прошептал в ее спутавшиеся под его рукой волосы: «Я не сожалею о том, что мы сделали, дорогая, но сожалею о том, что нам пришлось так немилосердно прерваться». «Но вы же сказали, потом...» Прошептала она ему в ответ и вспыхнула, сама удивляясь своей смелости. Виктор не ответил, а лишь сильнее сжал девушку в своих объятиях, а затем опустил свои сильные руки с плеч Франчески на спину и ниже, на ягодицы. Он все крепче прижимал ее тело к своему, найдя губами ее губы. Его снова охватил головокружительный виток желания. Виктор застонал. Его плоть властно требовала большего. Как несвоевременно промелькнуло в голове Виктора, и в очередной раз, подавляя едва контролируемую страсть, он пробормотал на ухо Франческе: «Я также сказал, я весь. Ты хочешь этого, детка?» Он приподнял лицо девушки одной рукой, глядя в ее глаза испытующим серьезным взглядом. Она почувствовала, что загипнотизирована этими черными глазами, в которых она увидела ничем не замаскированное страстное желание. Его взгляд был абсолютно однозначен. Франческа почувствовала его внезапную эрекцию, и жаркая волна окатила ее с ног до головы. Она невольно вздрогнула всем телом, ощутив на какое-то мгновение свое бессилие. «Да», — твердо ответила она, — «да, я хочу этого». В устремленных на Виктора глазах не было ни тени сомнения. Он улыбнулся своей медленной, ленивой улыбкой, наклонился и поцеловал девушку в лоб со всей нежностью, на которую был способен, а затем провел пальцем по ее щеке и шее. «Тогда пойдем и побыстрее закончим с процедурой чаепития. Я не могу дождаться того момента, когда заполучу тебя полностью». «Кэпис?» «Кэпиш?» — мягко ответила она. «Что это означает?» «Это значит понятно. Ты ведь действительно понимаешь, Франческо?» Она кивнула, будучи не в состоянии говорить. «Прости нас за опоздание, Диана», — извинилась Франческо, когда они с Виктором вошли в гостиную несколькими минутами позже. Терпеливо ожидавшая их Диана сидела на своем любимом месте на скамье, поглаживая маленькую белую собачку. «Ничего страшного, дорогая», — ответила она с приветливой улыбкой. «Я отложила чай на полчаса. Клара принесла его несколько минут назад, он еще не успел остыть. Но я должна признать, что начала уже немного волноваться. Ведь уже совсем темно. Идите же скорее к огню и грейтесь. У вас очень замерзший вид». «Когда мы вышли из леса, поднялся сильный ветер, но до этого погода была замечательной». Франческо остановилась на полпути к камину, воскликнув: «О, Диана, как чудесно выглядит Тутси после ванны!» «Или это Лутси? Я их всегда путаю. Они так похожи?» «Это Лутси», — ответила Диана. Услышав свое имя, собака подняла глаза на хозяйку, затем спрыгнула с ее колен и весело засеменила к Франческе. Это было очаровательное мохнатое существо, похожее на овечку. Добежав до Франчески, она поднялась на задние лапы и затанцевала вокруг девушки, повизгивая от восторга. Франческа улыбнулась и наклонилась, чтобы приласкать собаку. «Да-да, я знаю», — весело рассмеялась она. «Я тоже счастлива тебя видеть, Лутси». Виктор с удовольствием наблюдал за обеими. «Какое великолепное животное!» — произнес он, повернувшись к Диане. «Согласна с вами». На лице девушки внезапно появилось поддразнивающее выражение, когда она добавила: «Могу ли я пойти так далеко, чтобы позволить себе сказать, что Лутси просто энчилада?» «Безусловно», — отпарировал Виктор, глаза которого блестели так же весело, как и глаза Дианы. «Но мы не должны забывать о его сестре», — вмешалась Франческо. «Она так же прекрасна, как и Лутси. Где же наша девочка?» — она окинула глазами комнату. «Эта парочка просто неразлучна». Диана кивнула в сторону. «Она там нежится на подушках и очень внимательно за нами наблюдает». Виктор нашел глазами собаку, направился к дивану и сел на него. Взяв собаку в свои большие руки, он поднес ее к лицу. «Привет, Тутси!» — поздоровался он. «Я вижу, ты красавица, пушистое чудо!» Собака начала лизать его руки, и Виктор, повернувшись к Диане, спросил: «Я никогда не видел таких собак. Что это за порода?» «Бишон Фрайс». Виктор недоуменно нахмурился. «Боюсь, что даже не слышал о такой». Он опустил глаза на собаку, внимательно рассматривая ее. У нее была шелковистая шерсть, необычной формы хвост, похожий на перо страуса, длинные висячие уши, черный нос кнопкой и огромные круглые глаза, сияющие, как черные бриллианты. «Она великолепна!» — с восхищением произнес он, посадил собаку себе на колени и начал почесывать ее голову, продолжая улыбаться. Диану тронула живая и восторженная реакция Виктора на ее любимцев, и она сказала: «Это действительно замечательные собаки, Виктор. Умные, веселые, подвижные и отважные, хотя и кажутся чисто декоративными. Как и вы, я никогда не слышала о Бишон Фрайс, пока Франческо не просветила меня на этот счет. Это ее любимая порода. Их разводит ее друг в Йоркшире, Лутси и Тутси из одного помета. Я взяла их пару лет назад, когда приезжала в Лэнгли. Тогда им было всего 10 недель, и они были чудо как хороши. Я просто не устояла, чтобы не взять обоих». «О, так это английская порода», — произнес Виктор, продолжая гладить Тутси, которая наслаждалась его вниманием. «Нет, происхождение у них испанское. Во всяком случае, оттуда их впервые привезли. И это очень древняя порода, известная еще во времена Клеопатры». «Вы шутите?» — воскликнул Виктор. «Расскажите мне о них, я обожаю собак». Диана засмеялась. «Близкие опасаются затрагивать со мной эту тему. Я могу рассказывать о своих собаках битый час, так что как бы вам ни пришлось пожалеть о своей просьбе, но я действительно хочу узнать о них побольше. Я в жизни не видел таких изумительных собак», — настаивал Виктор. «Ну хорошо, слушайте». Похоже, что где-то в XV веке испанские моряки привезли собак на Канарские острова, в частности, на Тенерифе. Поэтому в течение нескольких столетий они были известны как «Бишон Тенерифе». Впоследствии моряки продавали или обменивали их в итальянских портах, и собачки стали любимцами в домах итальянской знати. В XVI веке, после того, как французы захватили Италию, возвращающиеся солдаты стали привозить бишонов с собой во Францию. Они были любимцами двора. Во время правления Франциска I и Генриха III на картинах Гойи вы можете увидеть их рядом с испанскими инфантами, которые обожали бишонов. Фрагонар часто изображал их рядом с французскими аристократами. Во время правления Наполеона III, в середине прошлого столетия, они также пользовались огромной популярностью, но совершенно вышли из моды в начале нашего века. Диана сделала паузу, прикурила сигарету и продолжила. На какое-то время бишоны стали бродячими собаками. Они сопровождали шарманщиков и радовали уличный люд своим веселым нравом и дружелюбием. Они сумели не просто приспособиться к тяжелым условиям, но и превратились в цирковых собак, проявив исключительный талант в исполнении самых сложных трюков. Диана засмеялась. «Хотите верьте, хотите нет, но они никогда не упустят возможности продемонстрировать свои акробатические способности». «Вы бы только видели, — подхватила Франческа, — какие головокружительные прыжки совершают Тутси и Лутси с моей кровати и обратно. Причем делают это поздно ночью, когда я засыпаю. Мне никак не удается от них избавиться. Эти милые создания готовы резвиться до зари». «Не могу сказать, что я их за это осуждаю», — вступил в разговор Виктор, подмигнув Франческе, и его улыбка была настолько двусмысленной, что девушка вспыхнула. Она отвернулась, мысленно ругая себя за то, что дала ему такую великолепную возможность подколоть себя. Диана, от внимания которой не ускользнул этот обмен репликами, не показала вида, насколько ее это позабавило. Она подошла к дивану и села рядом с Франческой. «Как вы предпочитаете чай, Виктор? С молоком или с лимоном?» — спросила она будничным тоном. «С лимоном, пожалуйста». «Так значит, они стали цирковыми собачками». Очень интересно». Он взъерошил шерсть на голове Тутси. «Неудивительно, что я сразу почувствовал, что мы с ними родственные души». «Развлекаем публику как можем, а?» Диана и Франческо улыбнулись ему, но прежде чем они успели прокомментировать его фразу, Виктор продолжил. «А что случилось потом?» Диана разлила чай и продолжила свой рассказ. «Сразу же после Первой мировой войны они снова стали очень популярны как домашние собаки, но только в начале 30-х годов их разведением занялись всерьез, и французский Kennel Club начал вести родословную бишонов». Диана резко прервала свой рассказ и обратилась к Виктору. «Господи, я совсем забыла о телефонном звонке. Вам звонил мистер Уотсон. Вы пришли всего минут на 15 после него». «Спасибо», — поблагодарил Виктор, принимая чашку из рук Дианы. «Джейк просил, чтобы я перезвонил». «Нет, он просил меня передать вам, что ваш чемодан будет здесь не позднее, чем завтра к полудню. Он посылает его через компанию, с которой монарх обычно отправляет жестяные коробки с кинопленкой». Она протянула чашку Франческе и добавила: «Сюда чемодан доставит курьер». «Но ведь не было никакой необходимости просить доставить сюда ваш смокинг», — вспыхнула Франческа, недоверчиво глядя на Виктора, хотя уже поняла, что именно это он и сделал. Изумление девушки в полной мере отразилось на ее лице. Зачем было нести такие ужасные расходы только из-за завтрашнего ужина по поводу дня рождения Дианы? В этом не было никакой нужды, действительно не было. Виктор, ошеломленный эмоциональностью Франчески, смотрел на нее, сдвинув брови. Он не мог понять, почему она так бурно отреагировала на столь незначительный факт. В конце концов, он просто пожал плечами, решив не обращать на это внимания. «Кроме смокинга, мне нужны были еще кое-какие вещи», — мягко произнес он и, повернувшись к Диане, добавил: «Я надеюсь, курьер сможет отыскать этот дом. Вы объяснили Джейку, как сюда добраться?» «Я было начала, но потом поняла, что найти нас будет трудно даже водителю такси из Зальцбурга, который более или менее знает здешние места, поэтому я предложила мистеру Уотсону, чтобы он велел курьеру взять такси из аэропорта до моего бутика в Кёнигзее, и из магазина он сможет позвонить сюда, и Манфред съездит за вашим чемоданом». «Это просто замечательно, Диана!» — воскликнул Виктор. «Прекрасно продуманная операция. Очень вам признателен». «Это очень галантный жест с вашей стороны — послать за смокингом для моего маленького торжества. Но Ческа права, в этом не было никакой необходимости. Я собиралась обзвонить всех своих друзей сегодня или предупредить, чтобы они не надевали смокинги. Франческа объяснила мне это раньше, но я не хотел быть той паршивой овцой, которая испортила бы ваш званый вечер. В конце концов, вы планировали его заранее, а на такого рода мероприятиях часть удовольствия заключается в том, чтобы принарядиться и распушить перышки, не так ли?» Он улыбнулся уголками рта. «Если мужчины не наденут смокингов, тогда и вам, девушкам, не удастся показать свои лучшие вечерние туалеты, правда?» «Да, вы правы. Какая милая предупредительность с вашей стороны!» Диана ослепительно улыбнулась Виктору, взяла серебряный нож и отрезала большой кусок шоколадного торта, покрытого горой взбитых сливок и украшенного вишнями. «Угощайтесь, торт восхитительный!» «Мог бы даже держать пари по этому поводу», — Виктор усмехнулся, а потом скорчил гримасу. «И, конечно, содержит массу калорий. Я должен сохранить форму для предстоящих съемок, но отказаться от такого удовольствия... Только отрежьте, пожалуйста, кусок поменьше». После небольшой паузы он заметил: «Вы не могли бы рассказать мне немного о Дженнере? Какой там спуск?» Они с интересом погрузились в детальное обсуждение программы на завтрашнее утро. Франческа сидела в сторонке и пила чай, не обращая особого внимания на их беседу. Из-под ресниц она рассматривала Виктора, мысленно прокручивая в мозгу разговор за чайным столом. «Как это экстравагантно», — думала она. «Только голливудская звезда способна на такой безумный поступок. Специальным курьером, на самолете, смокинг. На один вечер. Такая вопиющая трата денег, чуждая натуре Франчески и ее воспитанию, ужаснула ее. Неожиданно она ощутила, что это ее раздражает. Но вспышка раздражения почти сразу же прошла, и она почувствовала себя виноватой за то, что разговаривала с Виктором так резко мгновение назад. Если бы какой-то другой человек сделал такой жест, она сочла бы его претенциозным. Но это совсем не подходило к Виктору. Инстинктивно Франческа понимала, что он совершенно не подумал о том, сколько это может стоить или какое впечатление он тем самым произведет. Кажется, это вообще было не в его стиле. Ему просто хотелось доставить приятное. Приятное Диане и, возможно, ей. «И это действительно галантно», — признала она, вспоминая слова кузины. Франческа слегка переместилась на диване, продолжая украдкой поглядывать на Виктора. Он очаровывал ее все больше. Этот человек был так многогранен, она подумала, сможет ли когда-нибудь постичь эту удивительную личность, временами напоминавшую ей маленького мальчика. С какой нежностью он играл с собаками. Она невольно улыбнулась, вспомнив об этом, и ей вдруг на ум пришли слова отца, сказанные однажды: «Понаблюдайте за тем, как собака ведет себя по отношению к человеку, и вы гораздо лучше узнаете этого человека. Собаки понимают суть людей. Инстинкт никогда не подводит». Сейчас ее глаза были прикованы к Виктору. Если он и чувствовал обожающий взгляд, то никак не показывал этого, продолжая сознанием дела говорить о горнолыжных трассах, и от внимания Франчески не ускользнуло, что Диана, сама первоклассная лыжница, внимала каждому его слову. Франческа прикрыла глаза и постаралась представить себе Виктора Мейсона таким, каким видел его сейчас объективный сторонний глаз, глаз Дианы. Мужественное лицо, черные волнистые волосы, выразительные глаза. Он был красив необыкновенно. От его широких плеч, сильного тела, мускулистость которого подчеркивал черный кашемировый свитер, исходило ощущение жизненной силы, энергии и сексапильности. Он был одет во все черное, и этот цвет необыкновенно шел ему, оттеняя смуглую мужественную красоту. «Викторе бездна природного обаяния», — подумала Франческа. Скрестив длинные ноги, он сидел в обычной расслабленной позе на диване, положив одну руку на его спинку, а другой, обхватив Тутси, оживленно рассказывал что-то Диане и смеялся. Ощущая его близость острее, чем когда-либо, Франческа вздрогнула, вспоминая его поцелуи, его ласки там, в павильоне, и его обещание. Она мгновенно опустила глаза и налила себе еще чая, понимая, что те глубочайшие чувства, которые она испытывала, неизбежно отражаются на ее лице. Она была не слишком искушена в том, чтобы скрывать их от кого бы то ни было. «Я надеюсь, для меня у вас осталось немного чаю?» Голос Кристиана прервал размышления Франчески, и она с улыбкой повернулась к нему, чувствуя некоторое облегчение от того, что он появился в комнате. «Привет, дорогой! Чаю у нас море!» Когда Кристиан подъехал к камину, присоединяясь к компании, Виктор добавил: «И плюс к нему смертельно калорийный торт!» Несмотря на беспечную улыбку, в его глазах появилась озабоченность. Он понял, что они с Франческой попали в западню. После того, как к ним присоединился Кристиан, сразу же улизнуть вдвоем наверх, как он рассчитывал, стало невозможно. Виктор закурил, размышляя над тем, как бы им поскорее уединиться.